Проснулся я ближе к полудню по местному времени. Так как будильник я не ставил, решив выспаться, как сам встану, так и встану, то когда проснулся с немного тяжелой головой, видимо, переспал, потянулся, бодрясь после сна. Для начала посетил санузел. Я, в принципе, из-за этого и проснулся. После чего сходил на кухню, решив попить воды. Жажда мучила. Но вышло так, что закончил все хорошим завтраком. Я уже заканчивал, позавтракал беконом, залитым яйцом на сковороде, когда меня отвлекли. Все свежее продовольствие мной было куплено тут, когда еще искал покупателей на свой товар. Животноводческие фермы за время нашествия крикунов разорены были не сильно, только персонал съели, а птицу и некоторое подобие свиней не тронули. Крикунов они не интересовали. Поэтому выжившие, что смогли, прибрали к рукам и снова запустили их, собрав разбежавшуюся птицу. Я прикупил корзину с яйцами и куском копченого бекона. И не жалею, вон как отлично позавтракал. Остальное все в холодильнике. Еще на неделю хватит. Так вот, я уже на чай перешел с небольшими, но сладкими печеньками, когда зазвонил планшет у меня на поясе. Сняв его, посмотрел, кто вышел на связь. Ну, конечно, Палия. Кто еще может звонить? Тоже проснулась, похоже, выспавшись. Та уточняла, когда я собираюсь на Фаон. Мол, ей бы чем быстрее, тем лучше. Сообщив, что перед наступлением темноты может подходить, мы улетаем. Вернул планшет на место, продолжив чаепитие. Кстати, печенье я купил тут же на рынке. Пирожные брать не стал. Портятся быстро. А это печенье долго хранится, отчего и прикупил целую коробку. Пайки за все время путешествия, что сюда, что обратно, мне изрядно надоели. Так что на натуральную пищу я перешел с немалым удовольствием. Да и оборудование кухни с яхты наместника было выше всяких похвал. Тут не готовят. Творят. Вот и я старался соответствовать этому. Тем более готовить любил и старался побаловать себя в такие редкие возможности. С отлетом спешить я действительно не стал, хотя и сообщил единственной пассажирке, что отлетаю через 6 часов. Кстати, также связался с флотскими, что обеспечивают контроль системы, и также сообщил им, что отбываю вечером, через 6 часов. После этого, прибравшись на кухне и отмыв разделочный стол, я оделся, а то в исподнем готовил и завтракал. Да и кто меня видит? И направился в медсекцию. 3 часа просидел в обучающем кресле, но выучил специализированный спок 2 уровня по боевому пилотированию крейсеров. После этого с гудящей головой спустился в трюм крейсера. До этого я все время находился на борту транспортника. Зная по опыту, что работа поможет отвлечься от последствий обучения, занялся делами. Для начала я отнес в свой сейф на борту транспортника те личные вещи, которые оказались со мной в этой вселенной после прибытия из Содружества. Я уже смотрел. Все было снято вполне аккуратно, ничего не пострадало. Проверил бластеры оба игольника. Один тот, что из спас-набора, без личностной привязки. Но 2 других оружия нормально ее прошли. Подумав, я закрепил кобуры на своем поясе и на бедре. Тем более они закрытые. Попробуй, пойми, что внутри. Запасные магазины с иглами или батареями для бластера тоже не забыл. Остальное вполне поместилось в сейфе. Точнее, это был крепкий такой шкаф из толстых листов металла с неплохим замком. Но я называл его сейфом. После этого снова вернулся в трюм и сложил отдельно мешки с костями. В углу складировал, чтобы 2 мешка передать заказчикам сразу, а остальные куда-нибудь на хранение, чтобы остальные забрать смогли. Развозить все я не собирался. Оно мне надо. А вот скафандр отнес на борт транспортника. Один у меня в рубке крейсера хранился на штатном месте, а этот отнес в рубку транспортника, почистил его и обиходил. Да он и так в порядке был. Потом отнес трофейное оружие в арсенал и почти 1,5 часа занимался чисткой и неполной разборкой. Управляющий комп крейсера, управляя одним из ремонтных дроидов, ему был дан временный доступ для внешнего управления, занимался в это время обслуживанием малой грузовой платформы в трюме Сига, а потом челнока в ангаре. Когда я закончил, то решил большую часть личного оружия продать. Тут на планете сейчас это самый ходовой товар. На других планетах такую цену мне уже не дадут. На Йенге разве что, но я туда залетать не планировал. Деньги у меня были. Нужно кое-что закупить, да и запасы пополнить. Те же баллоны с воздухом или контейнеры с питьевой водой. Вон внутренние системы крейсера заполнить нужно. Время есть. Чуть больше часа до прихода Палии. Должен успеть. Удобно, что от холла выхода в ангар, где стоял мой транспортник, вниз имелся рабочий лифт. У второго ангара, где сейчас находился челнок, был зеркально похожий холл с таким же лифтом. Спустившись, я добрался до пассажирской шлюзовой трюма и прошел к своей платформе. Моей она окончательно станет после регистрации крейсера, когда копия идентификатора Сига будет выдаваться платформой, показывая, что та приписана к этому боевому кораблю. Правда, и сейчас угнать платформу достаточно сложно. Комп крейсера отслеживает не только ее местоположение, а мощное оборудование связи на борту это вполне позволяет, но и безопасность. Тревогу поднимет быстро. Так что, открыв аппарель, я вылетел из трюма корабля, оставив на входе на охране боевого дроида. Тот укрылся сбоку от входа, чтобы снаружи выстрелом не снять было, но отслеживал все, что происходит у аппарели. Проникнуть на борт чужакам тот не даст. По крайней мере, постарается не дать. В случае опасности или тревоги, управляющий комп Сига спешно задрает аппарель, сообщая всем о попытке захвата. Так что, несмотря на то, что крейсер еще не зарегистрирован, по местным понятиям он был ничейным, в его безопасности я не сомневался. А вообще, кто имеет пароли к компу, тот и владелец. Тут тоже такой момент. Может быть, попытка моего захвата с последующим выбиванием паролей как к боевику, так и компу крейсера. Там разные способы есть. Я сам ими владею и могу с уверенностью сказать, разговорить можно любого, если знать как. Вот со мной такое может и не пройти. Не то чтобы я какой-то особенный. Просто по методикам офицеров СБ Королевства Базат я знал, как можно уходить в сумеречную зону. То есть управляемо терять сознание, когда идут такие пытки. А как получится допросить, если клиент в постоянном отрубе? Хорошие мне гипнограммы курсантов Академии СБ попались. Всякое знание может пригодиться. Не то, чтоб я планировал попасть кому в руки, но подумать об этом мог. Поэтому, покидая крейсер, я был изрядно насторожен, поглядывая по сторонам и держа бластер наготове. Сомневаюсь, что тут есть у кого аналогичное моему по мощности оружие. Еще на борту транспортника, куда я зашел за деньгами после того, как закончил с чисткой оружия, я вышел в местную торговую сеть, которая пока даже сутки не проработала. И задав поиск, стал искать среди разнообразного товара нужный. Несмотря на противодействие прибывших на Славию полиции и СБ, мародерство на планете процветало. Материальные блага крикунов не интересовали, трофеев после их нашествия хватало, как и охочих до них людей. Я задал поиск по корабельным дроидам. Интересовали меня все, что есть. Оказалось, и они в продаже имелись. Правда, цена запредельная. После недолгих поисков я обнаружил, что один торговец по вполне вменяемой цене продает 9 дроидов. 2 боевых, оба штурмовые с запасным вооружением, потом один специализированный технический дроид, 2 ремонтника, кстати, аналогичные модели, что приписаны к моему транспортнику, 2 дроида-уборщика, дроид-погрузчик и сервисный корабельный дроид. Последний занимается штатным отслеживанием и ремонтом корабельных систем, а технический имеет функции и программы ремонта других дроидов. То есть он сможет штатно держать в порядке весь парк дроидов, от бытовых до боевых. Причина продажи этой группы дроидов, я подозреваю, снята с какого-то крупного торгового судна, была в том, что, видимо, взломать пароли компов всех дроидов у торговца или наемного рабочего не получилось. Или квалификация низкая, или не успел, а товар срочно сбросить нужно. Я созвонился с торговцем, мы пообщались, и вот сейчас лечу, чтобы изучить дроидов. И после этого решу, беру или нет. А они мне нужны. На корабле я собираюсь один находиться. Команду набирать не буду. Кто обслуживанием и ремонтом систем заниматься будет? Пофигу, что стоят дроиды куда дороже найма команды. Но мне так проще. А деньги еще заработаю. По пути я залетел к одному торговцу, специализирующемуся на перепродаже оружия. И сдал ему все, что отобрал для продажи. 7000 империалов вышло, как дроид-уборщик стоит, пусть и не со взломанным компом. Только после этого я добрался до нужного торговца. Засады, по счастью, не было. В ангаре, который имел множество заплат на крыше, находилась куча разного судового и корабельного барахла. Я осмотрел всех дроидов. Отклик также все давали штатный. Значит, компы живые. После чего оплатил товар и заказал через сеть курьерскую среднюю грузовую платформу. Покупку мою доставят к аппарели крейсера. Помимо этих дроидов, я нашел множество расходников для своего Сига. Видимо, такие корабли, битые, так как эта линейка с боевой службы не снята, имелись на кладбище, и с них много что успели демонтировать. В основном я приобретал запасные плафоны освещения, декоративные панели, блоки системы жизнеобеспечения с высоким ресурсом и еще разные мелочевки, включая целые койки и запасы постельного белья для кают. Потратил куда больше, чем планировал. Помимо этого, прикупил вооружение для крейсера. Дело в том, что по штату такой тип, как Сиг, имел на вооружении 4 дальнобойных крупнокалиберных орудия. Я уже в курсе, в порядке те были. Проверял стрельбой по кораблям крикунов. До сих пор помню, как разорвало пополам тот транспорт. Так вот, кроме этих 4 дальнобойных пушек, было 18 башен средних орудий, между прочим, плазменных, и 52 малые пушки для непосредственной обороны корабля. Если с дальнобойными и средними пушками все в норме, то с малыми нет. Были явно повреждены в бою и демонтированы 8 башен малых плазменных пушек. Что мне нравилось в Сигах, так это скорость и мощь бортового вооружения. Никаких лазеров, только плазменные пушки. Именно поэтому они так ценились военными империи. Я до сих пор теряюсь в догадках, как их умудряются захватывать крикуны, причем без особых повреждений. У них не спросишь. Военные империи тоже вряд ли ответят. У торговца было 4 пушки с полным оснащением, включая поворотные гнезда. Именно той модели малых орудий, что стоят на Сиге. Честно говоря, средств хватило едва-едва, но если бы у торговца их было больше, взял бы больше. Продал что-нибудь ненужное и купил. Но у него было именно 4. Прибывший курьер загрузил все, что я оплатил, и в моем сопровождении направился к крейсеру. Там я дал добро, и платформа следом за мной влетела в трюм крейсера, где оба моих ремонтника разгрузили все покупки, после чего курьер покинул борт моего корабля. Первым делом я отключил все компы только что приобретенных дроидов от внутренних источников питания. Мне еще восстания машин не хватало. И сразу поставил на взлом управляющего компа технического дроида свой планшет. Пусть ломает. После этого задумался. Покупки совершены не все. Денег осталось чуть. Прикинув все еще раз, я снова сходил в арсенал, собрал часть вооружения, захваченного вместе с кораблем, и на платформе слетал в город, чтобы это продать уже знакомому перекупщику. Когда я вернулся к Сигу, там у открытой аппарели маялась Палия с вещами. Внутри ее мой боевик не пускал. Я быстро прописал девушку пассажиркой в одноместную каюту, и Палия с баулом в руке направилась в жилой кубрик. Где находится каюта, она уже знала. Да и планшет ее был зарегистрирован во внутренней локальной сети корабля, и управляющий комп скинул ей схему жилого кубрика с указанием пути до каюты. А я стал ожидать прибытия курьеров. После продажи второй партии оружия я вышел в местную торговую сеть и заказал у торговцев, что занимались обслуживанием прибывающих судов и кораблей, 100 тонн чистой воды в контейнерах и 20 баллонов со сжатым воздухом. Снова все деньги от продажи оружия ушли. Но это все нужное. Без этого перемещаться по космосу на подобных кораблях опасно. Когда все было доставлено, используя обоих рабочих ремонтников с транспорта как погрузчиков, я также отправил на склады последние покупки, после чего закрыл аппарель и, поднявшись в рубку, сообщил о том, что покидаю Славию. Мне ничего и не возразили, лишь пожелали счастливого пути. На этом все. Поднявшись на орбиту, после недолгого разгона я благополучно ушел в варп-прыжок. До Фаона на таком крупном корабле лететь было 4 дня. Чуть больше, чем до Йенги. Дел на борту хватало, так что после 4 часов непрерывного пребывания в рубке до прыжка ее покинуть я не мог. Направился сначала на обед, я его пропустить умудрился со всеми делами, а только потом решил заняться делом. Кстати, а крейсером действительно стало управлять куда легче. Я теперь чувствовал весь корабль, после того, как изучил специализированный пилотский спок по крейсерам Империи. То есть разницу почувствовал сразу. Думаю, следующим буду изучать или технический по крейсерам, по двигателям или вооружению, или тот, что для ученых. Еще подумаю. А сейчас пора за дело. Да и 2 свободных планшета, на которых есть программы по взлому, нужно поставить взламывать компы других дроидов, чтобы ускорить это дело. Они мне все будут нужны. В этот раз готовил я не на борту транспорта, где была прекрасно оснащенная кухня, а на крейсере. Тут тоже была кухня со штатом в 20 поваров и столько же помощников, но их не было, однако использовать кухню можно. У меня же пассажирка есть. Не стоит о ней забывать. Готовить нужно на двоих. Борт-транспорт – это мое личное, можно сказать, интимное пространство, куда никого чужого пускать я не хочу. А запасы продовольствия есть. Можно и на борту крейсера готовить. Тем более вся посуда, что сохранилась после крикунов, была отмыта дроидом-уборщиком. Очень серьезной бытовой химией отмыта, так что использовать посуду можно. Только вот брезговал я, решив в будущем продать всю посуду и купить новую. Но можно пока тем, что есть, обходиться. Хм. А обед? То есть для девушки уже ужин. У нас немного времени совпадало. Понравился. Так что та отправилась к себе, а я в трюм. Пора поработать. Сик под моим управлением, можно сказать, вывалился из варп-прыжка на краю системы Фаон. Все охранные и боевые крепости были приведены в повышенную готовность. Все же не так далеко крикуны действуют, которых так и не может найти флот Империи. Уже известно, что в системе Йенга было крупное космическое сражение, причем потери понесли обе стороны, но выбили из системы именно имперцев. Правда, крикуны тоже ушли чуть позже, и где сейчас, пока неизвестно. Это последняя информация, полученная по крикунам от флотских перед тем, как я покинул Славию. Что произошло за последние 4,5 дня в мире, мне пока неизвестно. Однако Фаон не подвергся нападению, уже хорошо. Почти сразу на меня вышли местные флотские диспетчеры и достаточно истерично запросили информацию по тому, кто я такой. Видимо, нервы на пределе. А тут боевой крейсер без идентификатора вышел. Так что я поспешил сразу опознаться, вышел на связь, сообщил свои данные, подтвердив, что это мой трофей с крикунов, ну и дал файл подтверждения трофея от флотских со Славии. Подтверждение от СБ тоже было. То есть мне дали временный идентификатор для опознавания. Он так файлами отправлялся, а не сам корабль его выдавал автоматически. На то и временный. Диспетчеры немного успокоились, но сообщили, что по инструкции обязаны отправить ко мне на борт досмотровую группу, после чего будет выдано место парковки, пока я буду регистрировать крейсер. Вот спускаться на нем на планету до окончания процедуры регистрации мне запрещено. В общем, все штатно. Я подтвердил и лишь уведомил местных, что у меня на борту пассажир, дав его данные. С девушкой тоже проблем не возникло, она местный житель. То есть у их семьи тут был особняк, да и я местным числюсь. Палия уже была в курсе, что мы прибыли, и находилась в предвкушении. Родные-то ее бросили, смывшись с Йенги, а доступ к счетам и прочему был только с ее планшета. Так что если те здесь, то та собиралась кинуть им ответку. Это я во время одного из обедов узнал, пока мы летели сюда. Да уж. За время всего полета та строила планы мести. В общем, ударить решила по самому больному месту родичей. Кошельку. Подробностей не знаю, но сам факт мне известен. Сам я эти 5 дней отнюдь не скучал. Все компы приобретенных дроидов были взломаны и приписаны к управляющему компу Сига, чтобы тот мог ими управлять. И тот управлял, самостоятельно постепенно восстанавливая корабль. Где обшивочные декоративные панели в коридорах или каютах были повреждены, менял на те, что я купил, осветительные плафоны тоже. Ремонтировал систему жизнеобеспечения. Запчасти, приобретенные мной, почти все пошли в дело. Заправил водой саму систему жизнеобеспечения, и к концу полета та была восстановлена на 93%. Оба дроида-уборщика продолжали уборку, я приписал пока одного к каюте Палии и своей капитанской, которой пока не пользуюсь. Мне апартаментов на транспорте хватает. Он же работал в столовой и кухне. Ну а все коридоры очищал второй дроид. Сначала я использовал его для другого дела. Тот полностью очищал каюты экипажа одну за другой. Перед этим те были отремонтированы, если имелись какие повреждения или что не работало. И я следом за ним их консервировал. Охватить весь крейсер дроиды просто были не в состоянии. Тут еще штук 10 нужно, а лучше 15. Кстати, с самими дроидами, особенно с боевыми, возникла одна неожиданность. Хорошо, что я их по привычке от питания перед взломом отключил. Оказалось, на них были программы по захвату чужих кораблей. То есть такие группы дроидов использовали пираты. Продавали и чуть позже дроиды самостоятельно активировались и захватывали корабль, ну или судно. А я еще удивлялся, комплект для торговцев нормальный. Но почему штурмовики, а не противоабордажники? Мне же повезло, и не попался на эту уловку, и отличных дроидов заполучил. Штурмовики отправились в арсенал, вредоносные программы я убрал, а остальные были приписаны к управляющему компу Сига и активно эксплуатировались. Например, за все время прыжка я смог установить все 4 пушки взамен уничтоженных. Еще столько же найти, и полный штат вооружения будет. Я помню, что у меня в арсенале 2 лазерные турели было, но пока ставить их на транспортник я передумал, а поставил в трюме под потолком напротив 2 из 3 грузовых аппарелей, передав управление ими управляющему компу крейсера. В случае попытки захвата или штурма, у того приказ самостоятельно открывать огонь, не запрашивая моего разрешения. Получив сигнал от подлетающего бота с досмотровой партией, я вздохнул и отправил пилоту координаты шлюза с маршрутом к нему, после чего оставил рубку, корабль висел в дрейфе, ожидая гостей, и сам направился к шлюзу встречать их. К счастью, офицер досмотровой группы хоть и проявлял неуемное любопытство, но проверку провел быстро и качественно, не особо задерживая нас. Оказалось, местные уже знали, что это мой 3-й трофей, и то, что я смог только 2 из 3 сохранить. Ничего. Рассказал байки, как происходили захваты, естественно, имеющие мало общего с действительностью, после чего офицер подтвердил проверку и покинул со своей группой борт корабля. Бот отстыковался и направился обратно к флотской базе. А я, вернувшись в рубку, отсутствовал я в ней всего 3 часа, именно столько времени длился досмотр, говорю же, быстро с учетом размеров моего корабля. По выданному диспетчером маршруту направился к парковке, которую арендовал на неделю вперед. Откровенно говоря, задерживаться на планете я не собирался и надеюсь побыстрее отсюда свалить. Эти 4 дня полета тоже не прошли для меня даром. Я хорошенько проанализировал все обрывки информации по действиям крикунов и своих приключений. Если тот псион из Содружества не дурак, то он уже знает, кто я такой, благодаря всеимперским средствам массовой информации. Уверен, что доступ к нему того есть. Узнал, кто угнал у них крейсер, да еще не один, сравнив фото с теми, что были в бункере. И все. Тот меня вычислил и наверняка уже знает все мои данные. Так что регистрация крейсера, продажа трофеев, в основном мелочевки из кают, с припиской, что это трофеи, снятые с крикунов. Должны серьезно поднять их цену, и на регистрацию хватит, и на подготовку корабля к долгому автономному полету. Все это у меня в планах на ближайшее время. Долго мне засиживаться тут не стоит. Вычислит псион, где я нахожусь, и придет сюда. А местные мне пока еще ничего не сделали, чтобы на них натравливать крикунов. Укроюсь в какой-нибудь тихой и пустой системе, где даже транзитники не бывают, и займусь собой. Ну и ожиданием, пока мой дар проснется. Вот такие планы. Поэтому я действительно задерживаться не собираюсь. Еще и останки молодежи передать нужно местным из заказчиков, а остальную часть на хранение передать, чтобы остальные потом забрать смогли. Когда мы добрались до места парковки, она находилась на дальней орбите, то по внутрикорабельному времени уже была глубокая ночь. Я связался с Палией и поинтересовался планами. Однако та задерживаться не желала, хотела как можно быстрее оказаться на Фаоне. С вещами в каюте ожидала. Так что я велел ей отправляться к ангару с челноком и еще немного поработал в рубке, настраивая управляющий комп на охрану корабля. Не нравится мне, что множество разных яхт, катеров, шаттлов и челноков сопровождали меня что стая. Это богатые и разные обеспеченные люди сделали вылазку, показывая друзьям, семьям и другим любопытным бывший корабль крикунов. Пусть украшения сняты, но корабль имел любимую окраску крикунов. Я корабль не красил, планировал здесь это сделать, загнав в один из ангаров гражданской станции. Поэтому и внимание такое было. А уж когда я зарегистрировал свой планшет в местной сети, то такой бум сообщений пошел, что я их все перевел в спам. Увидели мои данные только что зарегистрировавшегося в сети, так и стали слать сообщения. Некоторые, особо наглые, предлагали продать им крейсер. Кстати, очень приличную цену давали, практически вдвое против того, что он стоил. Еще бы. По-другому такой корабль никак не купить. Только как трофей перекупить. Я уже прикинул, что, возможно, в сообщениях есть данные и заказчиков. но проверять несколько тысяч сообщений поленился. У меня были контакты адвокатской конторы с Йенги, сотрудники которой и подбили меня на эту работу, и некоторые контакты заказчиков, но не всех. Мне их и дали как дополнительное средство связи. Так что я отправил и на номер адвокатской конторы информацию об окончании работы, не знаю, выжили ли они или нет, и на оба контакта двух клиентов, которые у меня были. Сообщил, сколько костяков нашел и чьи они, с подтверждением криминалистов СБ, ну и видеозаписи кострищ и груд костей, плюс съемку внутренних помещений бункера, показывающую, что крикуны тут побывали. Также к этим данным была прикреплена копия файла исследования бункера сотрудниками СБ. Они мне любезно его предоставили. То есть с документацией у меня был полный порядок. Оттого и выслал. Почти сразу пришло сообщение от одного из местных клиентов. У меня его контакта не было. Но, видимо, нужную информацию он получил от других, потому как моментом вышел на связь. В общем, его яхта находилась среди стаи любопытствующих, и тот был готов забрать останки не только своей дочери, но и второго парня с этой планеты. Его семья этого сделать не могла, в трауре от того удара, что получила от известия от меня. Доступа к связи на Славе и с Фаоном мне не дали, сказали, что она служебная. Так что заказчики потеряли надежду встретить своих детей живыми только с моим прилетом сюда и отправленными сообщениями. Нормально, пусть оба костяка забирают, мне же легче. Попросив Палию подождать пока в столовой, я стал организовывать встречу. Пока яхта подходила, в этот раз я дал разрешение на сближение, иначе мой управляющий комп откроет огонь по тем, кто пересечет зону безопасности. Таких попыток было множество от зевак, и тот всех предупреждал. Даже дважды давал предупредительные выстрелы, от которых суда зевак прыскали в стороны. Правда, мне за стрельбу в оживленной системе вчинили иск со штрафом. Максимальный дали, по 5000 империалов за выстрел. Дорого. Правда, приказ я отменять не стал. Не хватало еще подобных попыток. Идентификатор яхты одного из заказчиков имел доступ к борту и стыковке, так что пока та подходила и стыковалась, я принес два нужных мешка к шлюзу. Из трюма челнока принес. Я так и планировал сразу избавиться от всех костей. Сначала в живом теле, то есть Палию высадить, и одновременно увести с борта корабля кости тех, кого нашел. Надо будет на станции арендовать ячейки в том же банке и дать доступ к ним всем заказчикам. Не именные, по паролям. Их люди или курьеры придут, заберут нужные останки, и все, мы в расчете. Тем более оплату за эту работу я сразу получил, поэтому нужно ее закончить. После стыковки заказчик лично прошел на борт крейсера в холл у шлюзовой. С ним было двое матросов, и проверил кости анализатором. У того он был свой. После чего велел матросам забрать их. После этого подтвердил, что забрал останки и претензий ко мне не имеет. Не только от себя передавал, но и от семи родственников останков второго костяка. Когда яхта отстыковалась, я вызвал Палию, мы прошли на борт челнока и полетели к гражданской станции, фактически орбитальному терминалу Фаона. Там я наконец распрощался со своей пассажиркой, надеюсь уже навсегда, и занялся следующим делом. Тут на станции было отделение банка императорской семьи, где я арендовал 9 ячеек по числу мешков с останками. После чего поместил мешки и отправил информацию по ним с кодами доступа к каждой, как в адвокатскую контору, так и на номера двух заказчиков. Те по остальным сами информацию распределят. Это уже не мое дело. Когда я уже возвращался к крейсеру, то на полпути к месту парковки на мой планшет пришло очередное сообщение от заказчиков. Адвокатская контора на связь таки не вышла, значит, во время боев за столицу Йенги выжить ее сотрудники не смогли. Мне ровно параллельно было, просто принял к сведению. А само сообщение касалось тех костяков, что я оставил в ячейках банка. Мне предлагали развести их по заказчикам, посетив множество планет, включая столичную. Доступ на планеты и оплату гарантировали солидную. Отписался, что у меня не катафалк, а работу свою я сделал, что попросил подтвердить. Явно нехотя, но все же подтвердили, о чем у меня было официальное уведомление, подписанное всеми заказчиками. Ну вот и все. От этого дела избавился, выполнив его в тех силах, что у меня были. Вернувшись на борт крейсера, оставил челнок пристыкованным к шлюзу, заводить его в ангар я не стал, не видел нужды. В моих планах часто использовать судно. после чего отправился спать. Глубокая ночь по внутрикорабельному времени. В этот раз поставил будильник. Завтра работы запланировано много. Утром сразу после завтрака я занялся делами. Еще во время полета, выделяя время, я сортировал трофеи, что собирался выставлять на продажу, организовав аукцион. Делал фото, примерную цену давал каждому предмету и остальное. Через какой частный аукцион работать я уже нашел. Их было несколько на Фаоне, этот входил в тройку лидеров. Связался и договорился о продажах. Процент им стандартный шел, 10% и все. Зато все работы будут на них. Когда я закончил с сортировкой, то прибыл их челнок, курьер забрал два контейнера с товаром плюс карты памяти с фото каждого лота и ценами, после чего ушел. А уже вечером все лоты оказались в торговой сети этого торгового дома, аукцион начался. К тому же я выдал им для заманивания покупателей записи со внутренних камер крейсера, как я захватывал корабль и зачищал его. Это вызвало ажиотаж даже больше, чем сами лоты. Но постепенно и к ним интерес появился. Продажи пошли высокими темпами. Всем захотелось прикупить частичку памяти этого случая. А вообще обо мне в сети какой только информации не ходило. Даже представители новостных каналов на связь выходили, пытались уговорить меня дать интервью. Аукционисты посоветовали дать его. Это еще больше вызовет ажиотаж к лотам. Так что журналисты побывали на борту крейсера, и действительно, скоро весь товар в лотах был выкуплен. Меньше суток прошло, и на моем счету, который я открыл в банке императорской семьи, лежала приличная сумма в размере 1 187 тысяч империалов. Минус те 10% торгового дома, и поймете, за какую сумму все лоты ушли. Деньги я смог заработать даже быстрее, чем планировал, так что быстро покупаю все, что запланировал, и можно будет покинуть эту систему. Завтра у меня срок подходит к новому обучению. В этот раз решил учить спок 3-го уровня ученый-исследователь. Пора. Уже можно было, да и нужно тоже. По нему и будем отталкиваться в покупках. Все сутки, пока шла продажа лотов, с перерывом на сон, конечно, я провел на борту Сига. Занимался делами, мелким ремонтом, что не успел закончить за последнее время, ну и остальным. В общем, дел хватало. Вот я закатал рукава и занимался работами, практически не отдыхая. Лишь раз часок себе на отдых дал. В бассейне плавал на борту транспортника. Я вообще стараюсь хотя бы по полчаса в день посещать бассейн. Очень бодрит. Мне нравится. Да и полезно для организма. Ремонта на борту крейсера хватало, а запчасти закончились. Вот и остановил пока дела, а то, что смог, сделал. Когда эти сутки прошли и был продан последний лот, о чем меня уведомил торговый дом, то я решил заняться регистрацией корабля и покупками. Разделю полученные деньги пополам, одну часть пущу на доукомплектование Сига, остальное – на приобретение оборудования по исследовательскому направлению. Что именно нужно покупать, я представлял слабо. Хотел стать ученым-универсалом. А как изучу нужный спок, самый первый и важный из всего комплекта, тогда и буду знать, что приобретать. Надеюсь, мне хватит 500 000 на закупку всего необходимого хотя бы в минимуме. А вообще, на все приобретения я планировал потратить 1 000 000, разделив его. Все, что останется сверху, пусть так и лежит на банковском счете. Это будет мой НЗ. Кстати, с чем мне повезло? Наместника Фаона на планете не было. Отсутствовал. Неделю назад отбыл в командировку, так что ответа на прошлые мои действия от него не было. Так что, собравшись, я отправился на борт челнока и вылетел к местному орбитальному терминалу, где почти 2 часа потратил на оформление крейсера и транспортника. Мне нанятый адвокат помогал. На оплату налогов и всего оформления. Бюрократия в действии. Сам транспортник у меня фактически тоже в подвешенном состоянии был. А сейчас нормально. Зарегистрировал. Правда, время местные чиновники особо не тянули, и уже через 2 часа я получил данные идентификаторов к обоим моим кораблям, которые вскоре внесут во все списки гражданского флота. Так что я вернулся на борт корабля и после недолгих манипуляций прописал этот первый идентификатор в управляющем компе Сига. А потом проделал те же манипуляции и с транспортником. Теперь по любому штатному запросу оба автоматически будут выдавать нужную информацию. Чей корабль, ну и порт приписки. Время еще было. Так что поужинал, одновременно копаясь в местной сети, работая также через планшет, я снова на челноке вылетел к гражданскому орбитальному комплексу. Там я договорился с хозяевами большого ангара по работам у них. Их задача – привести в порядок обшивку моего корабля и покрасить ее в штатную серую краску, кстати, очень прочную. Даже во время посещения атмосферных планет, при взлете и посадке, та не страдает от этого, не горит. Я хотел пообщаться лично со старшим мастером-техником ангара, и не зря. Тот посоветовал пару дельных идей и дал контакт флотского снабженца. Уже потом, утром следующего дня, когда я загнал крейсер в ангар, и местные ремонтники приступили к делу, а за сутки они все должны закончить, я связался с тем интендантом и приобрел у него ремкомплекты для моего Сига, да и для транспортника тоже. Например, выкупил 5 малых плазменных пушек, 4, что не хватало, одну на складках запасную. Потом докупил оснащение для продолжения ремонта жилого кубрика. Там не все восстановлено. Помимо них, 2000 комплектов постельного белья с подушками для кают, так как я все старое продал лотами, как и посуду с утварью с кухни. И тоже прикупил посуду и утварь. Новую. В консервационной смазке еще. Все это по мере того, как прибывало в ангар, где стоял крейсер, отправлялось в трюм корабля. Потом все рассортирую и отправлю на склады. Купил 20 скафандров, штатных, потом 2 грузопассажирские платформы пустотного базирования. Они нужны для перемещения по длинным коридорам крейсера. Раньше на борту таких в штате 10 было, но когда я захватил корабль, то ни одной не нашел. Но нужны, я это уже понял. Не 10 взял, 2 вполне хватает. У этого же интенданта приобрел 10 дроидов-уборщиков и 5 сервисных дроидов. Да в принципе все. Деньги закончились. Оплатил только штраф за стрельбу, за место на парковке, за полную заправку крейсера топливом, ну и работу в ангаре с покраской. Вот со всеми покупками и оплатами 500 000 как в трубу вылетели. Всей разгрузкой в трюме корабля занимался дроид-погрузчик. Раньше я ремонтников использовал, но специализированный погрузчик оказался в 10 раз лучше. Пригодился. Не зря у пиратов увел. Да он все работы в трюме теперь вел. Потом, когда я ближе к вечеру закончил, то посетил медбокс на борту транспортника и потратил почти 4 часа на изучение спока ученый-исследователь. Вышел с такой головой. Не все узнавал и понимал, как в тумане. Через пару часов, когда я пришел в себя где-то под утро, то принял работу по обшивке крейсера, краска уже высохла и теперь корабль мало отличался от боевых. И подтвердив, что работа сделана хорошо, я уже оплатил ее, вернул корабль на парковку, после чего завалился спать. Голова до сих пор болела после спока 3-го уровня. Тяжело такой объем изучать. Ох, тяжело. Однако и знания, что уже получил, они улеглись. Изрядно меня шокировали. Тут действительно исследования и технологии были развиты в другом направлении, можно сказать, параллельном по сравнению с Содружеством. Хочу изучать и сравнивать. Может, совместив оба направления, что новое выдам? Пока рано об этом говорить. Просто прикинуть пытался. Смогу или нет. Проснулся я ближе к обеду. Меня поднял будильник. Голова тяжелая была. В принципе, уже не болела, просто проснулся тяжело. Даже это показывало, с каким трудом идут споки 3-го уровня. У меня этот первым был. Можно сказать, первый опыт получения такого объема знаний. Но не безрезультатный. Теперь буду сопутствующие споки учить. Но это главный. Основа всего пакета знаний ученого-исследователя. Хоть разбираться начал в этой теме. Однако, несмотря на это, приобретать нужное оборудование для будущих научных работ я не спешил. Время еще есть. Пусть знания полностью улягутся, голова пройдет, да и прикину, что брать, а что нет. Теперь название разного оборудования, выставленного на продажу, не кажется мне обычным набором символов, а уже знаю, что это и за какое направление отвечает. Одно могу сказать точно. 500 000 мало, чтобы хотя бы минимальный комплект приобрести. Наука – дело дорогое. Ладно, нужно еще в сети покопаться. Что приобрету, тем и буду пользоваться. После завтрака я снова занялся делами на борту крейсера. Сегодня его покидать я не планировал. Посвящу себя освоению вчерашних покупок, так как большая часть так и находится в трюме. Нужно развести по складам, разместить на местах хранения, да и просто взломать. Например, все купленные дроиды, несмотря на то, что управляющие коды к ним имелись, я собирался взломать, чтобы стать единоличным владельцем. Убрать заводские коды и закладки. Мало ли кто захочет дистанционно перехватить их управление. Опыт с транспортником, когда у меня его угнали прямо со штрафстоянки полицейского департамента Йенги, свеж в памяти. А те дроиды пиратов, которые мне удалось заполучить фактически за смешные деньги. Мне под это дело и малые пушки продали также чуть ли не за треть цены. Видимо, торговец был уверен, что после захвата моего корабля все вернет, а в прибыли оказался я, а не он. Именно поэтому все дроиды, как они были доставлены на борт Сига, после приобретения у флотского интенданта, мной были отключены от питания. Да даже обе грузопассажирские платформы. Я все взламывать собирался и убирать закладки, которые наверняка везде есть. Ну а сами приобретения были официальные. Как владелец подобного корабля, я мог приобретать у флотских расходники к ним, тем более корабль у меня был официально зарегистрирован. То есть корабельного оборудования и оснащения, что не имеет гриф секретности. Да все, что нужно, в открытом доступе было. Потому и купил. Вчера, перед тем, как отправиться спать, я поставил все три планшета на взлом трех дроидов. Это были два бытовика и один сервисный. Времени достаточно прошло. Наверное, уже взломаны. После завтрака, спустившись, я убедился в своем предположении. Не только в том, что все три компа у дроидов были взломаны, но и в том, что имеются закладки. Поставив два планшета проводить взлом еще у двух бытовых дроидов, третий поставил на взлом управляющего компа у одной из корабельных грузопассажирских платформ. Надоело пешком ходить. На этом внутрикорабельном транспортном средстве побыстрее перемещаться буду. Потом поработал с компами уже взломанных. Очень тщательно поработал, убирая закладки. Дважды проверял. Вроде чисто. Только после этого все три дроида я приписал к управляющему компу крейсера. Сервисный дроид сразу же умчался куда-то. Видимо, была для него работа. А оба уборочных разделились. Один в трюме остался. Теперь это его территории. Хотя для этого малыша размеры излишне велики. Тут бы еще трех к нему в помощь. Двух чуть позже дам точно. А второй, постукивая манипуляторами, тоже скрылся во внутренних помещениях корабля. У того своя зона работы теперь была. Он стал ответственным за чистоту лестничных пролетов, лифтовых холлов, а то там уже пыль скапливаться начала. Откуда только берется? После этого я занялся остальными покупками. Дроид-погрузчик в своих манипуляторах переносил объемные тюки с новеньким постельным бельем на склады, размещая их. Управляющий комп крейсера вел учет всего. Потом, когда закончил, то я отправил одного из дроидов-уборщиков чистить от консервационной смазки часть купленной кухонной утвари, человек на 10. Остальная посуда также отправилась на склад на будущее. Я старался все предугадывать. Когда наступил обед, я как раз закончил разносить скафандры по местам хранения. Два в трюме разместил, также на местах хранения. Вдруг какая внештатная ситуация. По одному у каждой шлюзовой, в челноке один, ну и в каюте своей. В общем, везде, где меня может застать взрывная декомпрессия, находились скафандры. Там быстро натянуть их можно, и все, я в защите. Даже в арсенале один поместил. Так, на всякий случай. Так как у меня теперь было изрядно запчастей для восстановления большей части систем корабля, а часть я сразу на склад отправил, то управляющий комп, задействовав всех возможных дроидов, что ремонтных, что сервисных, проводил ремонты. Мы же не все каюты экипажа успели восстановить, почистить и законсервировать. Вот тот и стал этим заниматься. Есть чем ремонт проводить. Сам я, отделив часть помещений, стал заниматься их восстановлением. В будущем тут будет располагаться мой личный научный центр. К вечеру практически все было закончено, и находясь в кабинете своих апартаментов на борту транспортника, я работал со встроенным в стол компом, изучая разные предложения торговой сети Фаона. Интересовало меня, конечно же, научное оборудование. Не новое. Цена уж больно запредельная. Но пользованное мне также подходило. Кстати, компы трех следующих дроидов были час назад взломаны. Я уже следующих стал взламывать. Также два бытовика и сервисный. А компы платформы и других бытовиков почистил, убрав все закладки, потом приписал их к компу крейсера. Они уже были включены в дело и активно работали. системе ФАОН я задержался даже меньше, чем планировал. Хватило неполных 5 суток, и вот после достаточно долгого разгона, нужно еще сначала уйти за зону действий глушилок, совершил прыжок в варп-пространство. Все, что нужно, я приобрел. Точнее, не все, но многое из необходимого, хотя бы основное оборудование для научных работ. В него входили и 2 лаборатории, техническая и медицинская. В сборе медицинская, новенький комплект. А вот техническая пользованная. Развернуть это все я не успел, времени было мало. Но после того, как уйду в прыжок, делать будет нечего, вот и займусь. Через сутки у меня следующее обучение споку. В этот раз выбрал лабораторные и научные работы на имперском специализированном оборудовании. Тоже 3-й уровень. Как раз и стану специалистом по обеим купленным лабораториям. Смогу использовать их по полной. Дальше уже видно будет. А вообще закупался всем необходимым, включая продовольствие. Да у военных закупил пайков на 5 лет на меня одного. Свежие тоже закупил. Есть где хранить. В общем, лет на 5-6 автономной жизни вдали от людей у меня все было. На это и надеялся. А сейчас, после того, как разогнавшись ушел в прыжок, я направился в научный центр, который еще нужно собрать. Контейнеры с ним находились в трюме. Ничего. Соберу. У меня были такие предчувствия, что у меня все получится.